Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается в студии православного радиоканала «Воскресенье». Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель подвижника, так называемой обители «Подвижник» в городе Полевском. Это обитель для реабилитации наркозависимых. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Ну что, будем продолжать нашу тему «Норма и патология в свете заповедей Божиих». И да. Четвертая заповедь сегодня. О чем говорит эта заповедь? Ну вот посмотрите, мы должны сегодня сделать такой небольшой промежуточный итог. Мы с вами рассматриваем заповеди вот сейчас, первые четыре заповеди. А сегодня мы четвертую заповедь рассматриваем. Это заповеди, которые касаются отношений человека к Богу. Вот. В следующий раз мы с вами будем рассматривать уже заповеди, которые касаются отношений между людьми. И вот эта заповедь, четвертая, она имеет наибольшее практическое значение для жизни человека. Давайте напомним ее содержание. Значит, звучит она так. «Шесть дней делай все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему». Я сейчас не буду приводить оригинальный библейский текст этой заповеди. Суть этой заповеди сводится именно к этому. «Шесть дней делай все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему». И у многих людей при прочтении этой заповеди возникает некоторое недоумение. А что это значит? Что значит вот это... ритмичность некая временная, которая установлена Богом. Один через шесть, да? Дни. Да, один через шесть. Вот это неделя рабочая, потом какой-то выходной день. Который нужно посвятить. Да, который нужно посвятить Господу. Вот здесь нужно понимать это так. Да, действительно. Норма духовной жизни человека, норма жизни человека в церкви, она подразумевает обязательно какой-то темпоритм. И темпоритм жизни церкви задан ее создателем, Богом. И мы ведь с вами знаем, что церковь – это живой организм. И как любой живой организм, в церкви есть то, что ритмично движется, сокращается. Вот как в человеческом организме, например, наши жизненно важные органы. Сердце сокращается 60-90 раз в минуту, да, в норме. Легкие совершают 18-20 дыхательных движений в минуту. У нас нервные клеточки совершают процессы возбуждения, торможения периодического и так далее. То есть все находится в ритме. Да, у нас все находится в определенном темпоритме. И в норме, когда человек здоров, не выходит за определенные границы, ни в ту, ни в другую сторону. И вот как раз, когда мы видим изменение этого темпа ритма, например, учащение сердечного ритма или там учащение дыхательных движений, мы судим о том, что человек заболел, и ему нужно помогать. Так вот, духовная жизнь, точно так же, как и телесная наша жизнь, она требует определенного темпа ритма. И вот этот темпоритм задан вот этой заповедью, четвертой. «Шесть дней делай все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему». Это норма. Да, это норма. Но что это значит? Вот посмотрите, уже по самой заповеди. Что значит «делай все дела твои»? Да, шесть дней в неделю мы обеспечиваем свои земные потребности. И мы ведь это делаем не без Бога, правда? Господь отдает нам это время в наше распоряжение, чтобы мы, руководствуясь своим призванием, своим душевным расположением, своими умениями, способностями, добывали хлеб свой насущный, обеспечивали. Но не заповедь, или не Божьим. Да, разумеется, конечно. Но ведь я еще раз говорю, что мы делаем это не без Бога. Мы все делаем с молитвой. Мы день начинаем с молитвой, заканчиваем его молитвой Богу. И перед началом дела молимся, перед окончанием дела. По окончании дела молимся, благодарим Бога за результаты труда. Все это происходит не без Бога. Мы в эти шесть дней не предоставлены сами себе. Господь нас не оставляет, и мы не можем себе позволить. Так вот, церковный темпоритм, он включает и эти шесть дней недели. Вот посмотрите, если говорить вообще о темпоритме жизни церкви, он, допустим, простирается от годичного круга богослужений, которое совершается в церкви в течение года, в течение уже 2000 лет, да, и непрерывно. И на всех церковных людей, на всех членов церкви он распространяется на их повседневность. У нас есть определенные временные пункты, где мы обязательно посвящаем время Богу, даже в те дни, о которых в этой заповеди сказано, делай все дела твои. Утром и вечером, это Богом установленная традиция в церкви, человек совершает молитвенное правило. Мы знаем, что мы можем молиться когда угодно, где угодно, при каких угодно обстоятельствах. Но вот эти временные пунктики христианину необходимо соблюдать. Это норма, которая задана Богом. Если человек эту норму изменяет произвольно, как правило, уменьшает, вот человек больше к этому склонен, как бы урежать этот ритм, то духовная жизнь его расстраивается. И этому огромное множество свидетельств. Вот. И так далее. Вот когда наступает этот шестой день недели, когда мы проводим вот в этом своем маленьком темпоритме шесть дней недели, когда наступает седьмой день недели, то этот день мы посвящаем полностью Богу. Это что значит? Вот в этот день мы совершенно не должны делать ничего. Мы не должны делать для себя. Мы не должны совершать какие-то усилия физические, там, нравственные, умственные для себя, но не для других. Вот для других, пожалуйста. А для других это значит и для Бога тоже. Да, вот если мы что-то отдаем от себя другому человеку, то значит мы отдаем Богу. Мы это знаем с вами. То, что вы сделали одному из братьев моих меньше, то вы сделали мне. Но у нас, слава Богу, церковная традиция достаточно уже упорядочена, и мы знаем, чем нам заниматься в воскресенье. У наш день именно так и называется, седьмое воскресенье, которое мы посвящаем Господу Богу. Мы обязательно находимся в церкви вместе со всеми остальными членами церкви, мы собираемся вместе для того, чтобы совершать общее делание, общее духовное делание, которое называется литургия. Это праздничный день, это день радостный, это день, когда мы радуемся все вместе своему собственному грядущему воскресению, воскресению Господа нашего и своему собственному будущему воскресению. Поэтому мы в этот день поздравляем друг друга с праздником, и главное, что мы совершаем общую молитву. И в этот день мы, как правило, приступаем к самому главному таинству церкви, да, к таинству причастия. То есть мы с самим Господом мы соединяемся в этот день. Вот мы уже сейчас говорим о том, что ритм, да, жизни церкви. Да, вот, да, да. Вот это и есть ритм жизни церкви. Да, он такой вот обязательный, недельный. Вот мы сначала я говорил о том, что вот у нас есть временные пунктики, там утро и вечер, да, и вот этот недельный ритм жизни каждого христианина, он и в церкви задан, этот ритм, недельный круг богослужений, правда? А для нас, как правило, для людей, занятых каким-то общественно полезным трудом, этот недельный цикл, недельный круг богослужений или недельный ритм, он как бы реализуется вот в нашем воскресном богослужении. Вот, Вячеслав Владимирович, обязательно ли соблюдать этот ритм? Ну, что случится, если мы, скажем, так сказать, ну, поработаем немножко в воскресенье там для себя? А вообще вот в чем смысл вот соблюдения этого ритма? Вот и с точки зрения нормы и патологии. Хорошо, давайте вспомним самое начало, с чего мы начинали. Помните, что такое заповедь? Заповедь – это некая граница, которая отделяет область жизни от области смерти. И в том-то и дело, что человеку кажется, что если он будет игнорировать Божьи заповеди, то самое страшное, что произойдет, это ухудшится качество его жизни. Может быть, а может быть и нет. Кто сказал? А вот Господь-то утверждает, что не просто качество жизни ухудшится, а наступит духовная смерть. Точно так же, как у человеческого тела. Если нарушается ритм жизни, жизненно важных органов, он замедляется, а потом может прекратиться. Происходит остановка сердца, дыхания, и человеческое тело умирает. А когда умирает человеческая душа, это не всегда все замечают. И даже сам человек не всегда замечает, что он духовно уже мертвый. Но чаще всего он-то и не замечает. Да. Со стороны, может быть, это и заметно. Но именно произвольное наше, темпоритм жизни в церкви человека, он обязательно зависит от сознания и воли человека. Если сердце и легкие у нас движутся независимо от нашего сознания и воли, то ритм жизни в церкви мы соблюдаем сознательно и волевыми усилиями своими, произвольно, добровольно. Вот. И если мы так ориентируем свою волю, что мы игнорируем заповедь и замедляем темпоритм жизни в церкви свой, то наша духовная жизнь ослабевает, у нас уменьшается так называемый духовный иммунитет, который обеспечен нам как раз именно вот этой чистотой совершения духовных навыков наших самых главных. И в конце концов мы становимся подверженными духовной инфекции со стороны темной духовной реальности. И в конце концов мы оказываемся во власти этой стихии и пускаемся во все тяжкие. Вся наша жизнь об этом свидетельствует. И потом человеку с большим трудом приходится вновь восстанавливать нормальный ритм своей духовной жизни в церкви. Но не только о воскресеньях говорит эта заповедь, потому что ритм жизни церкви, он многообразен. Это вот и регулярные молитвы, это и регулярные богослужения в храме, но это и наши праздники. Ведь посмотрите, в церкви огромное количество праздников, регулярно повторяющихся. И праздник церковный — это совсем не то, что праздник светский. Мы совершенно отвыкли от того, как должен человек в норме проводить праздник, и что такое праздник вообще. Праздник — это когда человек может насытить свою душу ее пищей. Вот когда наша душа пиршествует, понимаете? Не столько тело, сколько душа. Хотя в праздник мы можем и застолье какое-то устраивать и так далее. Но главное, что наша душа получает свою пищу. А для нашей души пища — это Бог. Это живое общение с Ним. Поэтому праздники мы тоже проводим в церкви обязательно, вместе со всеми, радуемся. Другое дело, что мы не все умеем, и все еще вернее научились испытывать эту радость церковного праздника. В силу просто еще недостаточного духовного опыта или просто непонимания смысла праздников и так далее. Но по мере того, как мы живем в церкви, по мере того, как мы практически усваиваем праздничную сторону церковной жизни, мы начинаем и понимать, и стремиться к этому, и правильно проводить праздничное время. Так вот, праздники — это тоже тот самый темпоритм, необходимый в церкви, который задан Богом. И не людьми придуманный, вот что самое интересное, вот этот темпоритм, не столько людьми установлен, а соборным церковным разумом, а это значит Богом Духом Святым, мы с вами это понимаем. И нам надо обязательно, каждому христианину нужно выстраивать свою жизнь в соответствии с этим темпоритмом. И, простите, еще один есть такой существенный момент, который задает темпоритм нашей жизни в церкви, это посты, это пост. Мы, когда был Великий пост, мы особо говорили об этом, что такое пост, что он обозначает. Вот, мы только сегодня должны сказать о том, что посты православные, они имеют тоже определенную последовательность, определенную цикличность. И они в течение 2000 лет и в течение года календарного церковного, они повторяются с регулярностью. И человеку необходимо выстраивать свою жизнь в соответствии с этими постами. Вот почему, интересно, есть совершенно строгие посты, как Великий пост, Успенский пост, и есть какое-то послабление. Это ведь тоже, видимо, с какой-то целью задано. заданный такой вот ритм, видимо, жизни, да? То есть нельзя немножко, как бы, это самое, какое-то послабление надо, да, человеку давать? Да, да, конечно, Господь учитывает все наши немощи, и поэтому Он не требует от нас невозможного. Есть периоды... По силам, так сказать. Да, больше человеческих сил, конечно, Он нам не возлагает на нас креста, превышающего силы человеческие. Вот, поэтому существуют определенные послабления. Да и здесь существует определенная вид церковной свободы. Да, Богом установленная традиция, конечно, но усваивать ее сразу во всей полноте человеку не церковному просто не под силу. И поэтому у нас существует традиция церковного послушания, когда мы первые шаги в церкви делаем, мы полагаемся во всем на нашего священника, у которого мы начинаем исповедоваться, и это он устанавливает нам молитвенную нагрузку, это он устанавливает нам постную нагрузку, в зависимости от того, как мы исповедуемся, а это главный показатель нашего духовного состояния. Поэтому мы постепенно входим в этот темпоритм. Mm-hmm. Человеку, особенно длительно жившему вне церкви, знаете, может произойти ухудшение состояния, если человека из душной совершенно затхлой атмосферы вывести на горный чистый воздух, и у него может случиться обморок. Так и с церковной жизнью. Мы потихонечку, постепенно втягиваемся в этот темпоритм и усваиваем его индивидуально. Вот в чем дело, что это не шаблон для всех, а это то, что мы примеряем по своему собственному размеру, по состоянию нашей собственной души. А состояние нашей души меняется год от года, день ото дня. Поэтому и степень усвоения ритма жизни церкви тоже меняется у нас день ото дня. И здесь, знаете, я еще о чем хотел сказать. Вот эта заповедь, она удивительная, вот по своему мистическому, знаете, такому, хоть и не очень любят это слово, мистическое, но все-таки, да, есть в этом, в этой заповеди какая-то, знаете, такая заложена некая тайна об этом седьмом дне. Ну, она не такая уж и тайна. Люди, знакомые с богословием, знают, как трактуют это святые отцы. И все-таки это очень интересно. Вот посмотрите. Бог 6 дней творил мир, а на 7-й день Он почил от трудов своих. И мы с вами сейчас живем в 7-й день творения. А за ним наступит следующий день. Закончится 7-й день творения и наступит 8-й день творения. Мы с вами знаем, что в день второго пришествия в этот мир Господа нашего Иисуса Христа закончится 7-й день и начнется 8-й. «Се творю все новое», говорит Христос. Так вот, воскресение это каждой недели, это и есть прообраз вот этого 8-го дня. Ведь посмотрите, в оригинале, все-таки мне придется это сказать, заповедь звучит так: «Помни день субботний, 6 дней делай все дела твои, а 7-й день, субботу, Господу Богу твоему». То есть, сейчас у нас воскресенье. Да. Угу. Так вот, следующий день после субботы, суббота 7-й день, да, а следующий день после субботы, воскресенье называется. Значит, это 8-й день. Вот это прообраз того 8-го дня, в котором мы все будем жить вместе с Господом нашим Иисусом Христом. Конечно, мы в силу определенных математических законов, законов арифметики, мы имеем 7-й день воскресенья. Все правильно. Но мы все как бы в сердце своем носим представление и память, и чаяние этого 8-го дня. Вот. Вот из этой заповеди вообще что проистекает вообще, как нужно относиться, какие выводы, так сказать, мы должны делать в нашей жизни сейчас, вот в реальной, каждый из нас, православный верующий. Да, вот давайте к реальной жизни вернемся. Как проводят воскресные и субботние дни наши граждане, даже христиане, потому что считающие себя христианами и православными людьми. Мы будем брать вот, когда речь заходит об этом, все сразу начинают возмущаться: как же так, а как же мой сад-огород? Ведь если я не буду в воскресенье заниматься садово-огородными работами, то мне нечего будет есть. Это такое время, у нас такая ситуация, что мы вынуждены копаться в своих грядках и проводить там время. А тут целые полдня в воскресенье на литургии, да еще и работать нельзя на себя. Господи, боже мой, а как же тогда жить? Когда же работать? Да, когда же огород-то свой обрабатывать? Но здесь, в общем, подходить нужно так. Во-первых, то, что наше население чуть ли не поголовно вынуждено сейчас копаться в своих собственных грядках, независимо от того, какая у него профессия. Это делают и врачи, и инженеры, и... Большая часть населения. Они только сельхозработники. Это как раз результат пренебрежения заповедей, особенно в четвертой заповеди. Да я думаю, что всех, начиная с первой. И вот это вот забвение заповедей как раз и привело к тому, что состояние жизни нашей страны, нашего народа сейчас таково, что мы вынуждены сами питаться подножным кормом. Это во-первых. А во-вторых, Господь, конечно, видит наши немощи, и мы должны понимать, что если мы не на литургии, вместе со всеми членами церкви, вместе, и не посвящаем этот день Богу, то это грех, который необходимо раскаивать. Всякий раз, когда мы это делаем. В противном случае, все, что мы с вами вырастим на наших огородах, не принесет нам никакой пользы. Это закон. По-разному. В Священном Писании сказано, все неправедно нажитое уничтожится. Как, каким образом, это одному Богу известно. Мы не можем никак понять, откуда эти у нас неурожайные годы, откуда у нас эти болезни нашего картофеля, наших овощей, которые уничтожают все, что мы вырастили. Мы не можем понять, откуда у нас наши болезни и так далее. Господь не говорит неправды, и Господь вразумляет. Вразумляет нас и делает все, чтобы мы все-таки сами своей волей добровольно восприняли тот образ жизни здесь на земле, который для нас является спасительным. Вячеслав Владимирович, а вот в вашей обители, вернемся к вашим, так сказать, воспитанникам, которые там находятся, которые прошли через очень многое сейчас, и сейчас восстанавливают вот этот вот жизнь свою и строят ее по заповедям Божьим, то есть и исполнение идет и вот этих вот всех заповедей, да, в том числе и этой четвертой. Да, да? Конечно, это то очень есть, важно. Видимо, суббота всеночная обязательная, да? Обязательно. В субботу всеночное бдение. В воскресенье литургия и присутствие на службе от начала до конца. И вот этот навык присутствия на богослужении людям, начинающим, приходится усваивать и привыкать к нему поначалу просто как к физическому упражнению. Потому что человеку новоначальному совершенно непонятно, что происходит в церкви. Непонятно, да. Во-вторых, так сказать, тоже и тяжеловато. И тяжеловато, и это всю службу нужно стоять на ногах. И при том, что ты не понимаешь ни смысла, ни последовательности богослужения, это тяжело. Но удивительная вещь. Как вот Господь приобщает нас к своей церкви, нам нужно просто потерпеть. Нам нужно просто постоять и потерпеть, превозмочь эту тяжесть в спине, эту боль в ногах, все неудобства, связанные с длительным стоянием в храме. И вот за это заодно Господь нам дарует понимание того, что происходит. Мы без всякого специального дополнительного изучения церковно-славянского языка мы начинаем понимать язык богослужения, язык молитвы церковной, и понимать смысл того, что происходит. И если нам кто-то еще из более опытных духовных людей подскажет и расскажет, то вот из этого и выстроится наше собственное восприятие литургии, когда мы научаемся литургии любить. И мы стремимся в церковь на литургии, мы не представляем своей жизни без этого. Это становится наиважнейшей, центральной частью нашей жизни. Мы живем от литургии до литургии, от исповеди до исповеди, от причастия до причастия. Как это вот у ваших воспитанников, опять же, так сказать, сложно происходит? Или по-разному? Конечно, по-разному. Кто-то воспринимает это сразу, всей душой, и нет, что называется, никаких проблем. Человек даже, ну, может и нечто большее делать с благословения нашего духовника, отца Сергия, в плане усвоения церковной жизни. А кому-то очень тяжело это дается, и кто-то не может выстоять этих пары часов в церкви, и вынужден постоянно выходить или приседать там на скамеечке, сидеть, отдыхать. Вот. Но в конце концов, если у человека есть цель, то он обязательно ее достигнет. Чем большей решимостью мы исполняемся вот для того, чтобы научиться духовной жизни, тем легче, быстрее мы в нее входим. Норма и патология в свете заповедей Божиих. И сегодня мы с вами рассматривали четвертую заповедь. Рассматривали с помощью, значит, вот Вячеслава Владимировича Бровских, врача-нарколога, руководителя обители Подвижник в городе Полевском. Вячеслав Владимирович, вот что можно сказать, заключая нашу сегодня с вами беседу, обращаясь к нашим радиослушателям, что можно пожелать вот в свете вот этой вот четвертой заповеди, да, и вообще в свете заповедей Божьих? Я бы, конечно, пожелал от всей души всем, кто нас сейчас слышит, чтобы заповеди Божьи вообще, и вот четвертая заповедь, о которой мы сегодня говорим, не были для нас отвлеченным понятием. Чтобы это стало нормой и практической составляющей нашей жизни. Чтобы мы не относились беспечно к своей жизни и не предавались жизненной стихии вот так вот, что просто мы родились и живем. И не оттягивали, ну подождем еще немножко, чуть попозже. Да, если мы что-то уже знаем о заповедях и что-то нам мешает уже начать, чтобы мы исполнились мужества и ничего не боялись, потому что с нами Бог, и когда человек исполняется решимости и, порывая с какими-то своими привычными для него занятиями в свободные дни, вот выходные дни, да и вообще как бы порывает со своим греховным образом жизни, воспринимает церковный образ жизни, то Бог ему в помощь, Бог поможет. Это не непосильная задача для человека, потому что с нами Бог, потому что Бог каждому труждающемуся и обремененному, как он сам говорит, помогает, когда мы к нему приходим. Жизнь наша на земле коротка, поэтому давайте, уважаемые наши радиослушатели, дорогие братья и сестры, не будем откладывать долгий ящик вот наши, может быть, благие такие пожелания прийти в церковь, прийти на литургию, посвятить воскресение Богу. Давайте все-таки будем спешить, потому что жизнь действительно земная, жизнь наша очень коротка. Сегодня уже позже, чем вы думаете, как говорит Писание. Да? Да. А я хочу напомнить, что в студии православного радиоканала «Воскресенье» со мной сегодня был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. До свидания.